Эрингард, глава 1. Это был обычный серый скучный понедельник. Артем возвращался домой с давно осточертевшей работы, не обращая абсолютно никакого внимания на окружающий мир. А ведь совсем скоро его 25-й краткое день рождения, до которого оставалось всего 3 дня. И ведь он даже не подозревал, как сильно все может измениться. В свои 24 года Артем не добился ровным счетом ничего. Нет, конечно, за плечами было успешное окончание школы и универа по специальности, которую в здравом уме точно не выберешь. Нет, вы только представьте, высшее образование по астрологии не бред ли? Так думали и все его родственники, коих на сегодняшний день и не осталось. Мать погибла, когда Артем ушел 21 и краткое год. Отец, конечно, старался держаться, но спустя год так и не смог смириться с утратой и полностью погрузился в работу. Был он обычным работягой на сталелитейном заводе, где и поплатился за свой трудоголизм. Братьев и сестер у Артема не было, а единственная бабушка с дедом по отцовской линии, как в добрых сказках, умерли в один день ровно год назад. Парень всегда был как не от мира сего и никогда не мог найти общий язык со сверстниками. Даже в своем любимом увлечении – онлайн-играх всегда выбирал путь одиночки. Так и сейчас, лавируя среди потоков людей, шел домой, погрузившись в свой внутренний мир, парень неказистого телосложения и заурядной внешности. Таких даже если встретишь взглядом, через миг уже забываешь. Впереди неделя отпуска, вдруг вспомнил Артем. Как раз успею пройти тот новый данж, про который писали на форуме. Зайдя в супермаркет, который удачно располагался через дорогу от его дома, решил не мелочиться и закупался продуктами, как в тот момент казалось, на всю неделю. Даже бутылочку виски на день рождения не забыл. Но кто же мог знать, что все сложится именно так? Придя домой, первым делом отправился в душ, чтобы смыть запах дешевого фастфуда. А именно в таком заведении Артем и работал последние несколько лет. Разгрузив пакеты с продуктами и на скорую руку сварив любимых пельмешек, уселся за давно устаревший компьютер. За любимой игрой время пролетело незаметно, и Артем даже не сразу вспомнил, что наступил этот праздничный день. На часах 2 часа ночи он наконец завершил прохождение того данжа даже раньше, чем планировал. Что ж, можно и отпраздновать. Налив добрые полстакана янтарного напитка и открыв холодильник, чтобы приготовить какой-нибудь закуски, предстала печальная картина. «Черт, и когда я только успел все сожрать!» Придется снова идти в магазин-супермаркет, что через дорогу работал круглосуточно за минусом продажи алкоголя. Разом опрокинув в себя содержимое стакана, даже не стал переодеваться. Так и вышел из квартиры в помятой, повидавшей всякой футболке с логотипом одного полосатого бренда и таких же штанах. Но кто же знал, что домой он уже не вернется. Алкоголь Артем употреблял нечасто, да и бессонные 3 суток не прошли бесследно. И уже подходя к магазину, начало знатно пошатывать. Собравшись с силами, все же набросал в корзину пару нарезок, хлеб и, не забыв любимые пельмешки, быстро рассчитавшись на кассе, благо очередей не было, уже направлялся домой. Эх, задержись он там хоть на минуту, будь перед ним в очереди хоть один человек. Спешить не было никакого желания, свежий воздух немного приводил в чувство, но, видимо, недостаточно. Артем остановился, сделал глубокий вдох, дабы ощутить побольше этого отрезвляющего воздуха, и даже не заметил, что стоит уже на проезжей части. Светофоров на его улице не было отродясь, да и вряд ли бы его это спасло. В эти минуты с явным превышением скорости уже мчался какой-то представитель золотой молодежи. Артем уже видел приближающийся автомобиль. Мозг пытался заставить тело пошевелиться, но было поздно. Удар, резкая боль пронзает все тело. Водитель даже не стал останавливаться и продолжил свой путь. Пришла темнота. Конец ли это? Но это было только начало. Начало той жизни, о которой многие только мечтают. Тьма начала медленно отступать. Артем не понимал, что происходит. Боль он уже не ощущал, но боялся пошевелиться. Все-таки не каждый день тебя сбивает машина. Открыв глаза, он снова чуть не отключился. Ведь вокруг он не увидел знакомой улицы, дороги и даже домов. Глава 2. Я выжил. Первая мысль, которая была в голове. Я выжил, но, видимо, без сознания, и это мое воображение. Мысли начали сменять одна другую. Как там проверяют, спишь или нет? Точно, надо себя ущипнуть. Ай, так боль никуда не делась. Что за черт? Тихо подкрадывалась паника. Так, Артемка, успокойся, ты жив, наверное. А это уже неплохо. Снова открыл глаза и попробовал встать, что получилось довольно легко. Однако увиденное озадачило Артема еще больше. Во все стороны был раскинут прекрасный луг, зеленая трава медленно покачивалась от дуновения легкого, теплого ветра и так до самого горизонта. Лишь на западе, по крайней мере, именно на эту сторону света указывало заходящее солнце, были видны какие-то постройки. Но больше всего поразило не это. Обернувшись, он увидел то, что не укладывалось в голове. Две луны. Две чертовых голубых луны. Какого хрена? Где я? Что со мной? Может, это все-таки сон? Артем никак не мог успокоиться и просто присел. Закрыв глаза, попытался привести чувства в порядок, когда произошло это. «Мир Рингард приветствует тебя, странник». Артем резко вскочил, оглядываясь по сторонам. Голос звучал отовсюду, но вокруг не было ни души. «Тебе выпал второй шанс, не потрать его зря». Спустя несколько минут он понял, что это голос в его голове. «Ну точно, кукухой тронулся». Наверное, лежу сейчас в палате под разными интересными препаратами и мерещится всякое. Адаптация тела инициализирована. Прогресс 1. Прогресс 5. Прогресс 100%. Адаптация завершена. Какая адаптация? Что за хрень вообще происходит? Эй, меня кто-то слышит. Заорал Артем, что было сил. И буквально через несколько секунд перед ним прямо на глазах начало формироваться нечто прямо из воздуха. А точнее, из какого-то мягкого и манящего сияния. Как ни пытался, но отвести взгляд не удавалось. И уже через несколько минут перед ним стояла девушка. Да что там, просто девушка, ее язык не поворачивается назвать. Высокая длинноногая красавица, коих мир не видел. Белоснежные волосы, что лишь слегка не доставали до пятой, невероятной синевы глаза, в которые можно смотреть вечно. Тонкая талия, идеальные формы. А дополняла всю эту прелесть абсолютное отсутствие какой-либо одежды. Артем только и мог что молча смотреть на эту красоту, хоть и пытался отвести взгляд. «Здравствуй, Артем. Пожалуй, представлюсь. Имя мне Ирин Дрей Даниэль, можешь обращаться просто Ирин. Я высшая сущность этого мира, и сейчас ты меня видишь в последний раз». С трудом переборов себя, Артем кое-как собрался с мыслями. «Где я? Ты в мире Эрингард? Я ведь уже это сказала». Голос в голове. «Это была ты?» «Да, Артем, у меня не так много сил, поэтому давай я немного расскажу». «Ох уж эти мужчины!» Не закончив фразу, на Ирин появилось красивое, такое же синее платье в пол. «Хватит пялиться и слушай. Ты что, мысли читаешь?» «Не перебивай», прозвучало в голове Артема. «В общем, ты умер, да ты все правильно понял. Там, в своем мире, Артем Сергеевич Малькин погиб. Однако по воле случая погиб ты именно в то короткое мгновение, когда здесь, в мире двух лун, произошло событие, что бывает раз в 10 тысяч лет. Лунное равенство, и твою душу притянуло сюда. Моих сил же хватило, чтобы воссоздать твое тело. Но зачем и почему я? Да слушай до конца. Все-все, я весь в внимании. Некоторое время назад, точнее около 300 лет назад, в мой спокойный и тихий мир смогли пробраться зерги. Для тебя, пожалуй, проще будет назвать их демонами или монстрами. Это существа из дикого мира, созданного хаосом. Как первые из них смогли попасть сюда, мне неведомо, а уже изнутри они научились открывать двери в свой мир и призвать все новые и новые армии. Я сдерживаю их изо всех сил, но этого недостаточно. Именно для этого я, так сказать, и спасла тебя. Все равно ничего не понимаю. Какое отношение имею к этим дергам, зергам или как их там? Дело вот в чем, напрямую я не могу вмешиваться в жизнь мира, лишь поддерживать его внешнюю защиту, но вселение твоей души в тело позволило передать частичку моей сущности, это позволит тебе становиться сильнее, насыщая ее духом этого мира, он есть во всем живом и немертвом, что населяет его, так допустим, хотя все равно пока мало что понимаю, и как мне становится сильнее, я смогла привести энергию сущности к понимаемому тобой виду. Она пробудится через 12 часов, и ты все поймешь. Хотела бы я рассказать больше, но сил осталось немного. Артем, ты последняя надежда этого мира, используй свой шанс и защити свой новый дом. Прощай и поспи. Девушка исчезла так же, как и появилась, оставив больше вопросов, чем ответов. Веки Артема стали медленно закрываться, чтобы погрузить его в мир снов. Глава 3. Проснувшись, Артем не спешил открывать глаза. Может, все-таки это был лишь сон? Вот сейчас открою глаза и окажусь в обычной больничной палате. Но не тут-то было. В поле зрения даже с закрытыми глазами начали появляться странные надписи. Адаптация тела прошла успешно. Энергия сущности преобразована. Настройка интерфейса завершена. Было еще много странного текста про уровни, характеристики и другая непонятная на первый взгляд информация. Открыв глаза, текст никуда не исчез. Вокруг все те же зеленые просторы. Так что там говорила та девушка, что-то про понятный для меня вид. Да и текст мелькал будто в какой-то игре. Так надо кое-что попробовать. Статус. И на удивление получилось с первого раза, и появилось окно с информацией. Имя. Артем. Возможно, изменить. Раса. человек, уровень, 0, класс, нет, сила, 5, ловкость, 5, телосложение, 5, интеллект, 5, удача, 1, свободные очки характеристик, 0, навыки, нет, умения, нет, профессии, нет, достижения, узревшие великую, статистика не особо порадовала, такой себе средний представитель человечества. Так, с этим действительно понятно. Все как в моих любимых играх. И что же за достижение такое, узревшее великую? Вы единственный разумный, кто удостоился встречи с истинной сущностью этого мира. Наград. Разблокировка характеристики. Удача. Удача плюс 1. Мда, скудненькое описание, но имеем что имеем. Хоть и ничего не умеем. Продолжив изучать интерфейс, быстро нашел разделы здоровья, выносливости и маны. Немного напрягшись, смог сделать их видимыми, чтобы не мешали обзору. Раз есть мана, значит есть и магия, где мои фаерболы. Оглядев еще раз все вокруг, Артем заметил то, чего раньше здесь точно не было. Какой-то странный мешок. Так что тут у нас? Сумка странника. Тип. Уникальный. Невозможно сломать, уничтожить. Описание. Некогда обычная сумка была пропитана самой сущностью этого мира с добавлением нитей души и намерца, что и придало уникальные свойства. В полной мере воспользоваться ей может лишь тот, чья душа была использована, для других так и останется обычной сумкой, к тому же пустой. Разблокировка раздела «Инвентарь». Уменьшение веса переносимых предметов 50%. Количество ячеек 10+, интеллектур. Заглянув внутрь, перед глазами появилось окно с ячейками, в которых уже было несколько предметов. Рваная рубаха, броня, 0, прочность, 3-10. Рваные штаны, броня, 0, прочность, 4-10. Поношенные сандалии, броня, 0, прочность, 3-10. И как до вас оттуда достать? Сосредоточив взгляд на иконке рубахи, вдруг ощутил что-то в руке, и о чудо, все получилось. Проделав те же манипуляции с остальными вещами, принялся их разглядывать. Не такой стартовый набор, конечно, стоило ожидать спасителю мира, но и на том спасибо. А то кто его знает, как местные отреагируют на мои малиновые кроссы. Хах, одеваться, видимо, придется по старинке. Переодевшись, сложил свои вещи обратно в сумку. Что ж, пора принимать новую реальность. Первым делом пройдусь к деревне. Надо разжиться хоть какими-то деньгами. Плана не было, цели тоже. Будет день, будет пища. И Артем побрел в сторону единственной деревни, которая была в поле зрения. Глава 4. На первый взгляд казалось, что до деревни не так уж и далеко, но идти пусть и по невысокой, но все же траве в сандалиях то еще удовольствие. И лишь когда по ощущениям прошло часа 3, удалось выйти на подобие тропы. Идти стало намного легче, и все равно на оставшийся путь ушло еще почти столько же времени. Сама деревня была небольшой, дворов на 20, обнесенная по кругу добротным частоколом. У ворот по классике жанра стояли два охранника, которые, приметив Артема, немного напряглись. Парень, ты чьих будешь? Путешественник я, вот уснул немного неудачно, да зверушки потрепали. А звать то тебя как путешественник, нам записать надобно. И тут Артем задумался, снова открыл интерфейс, где так и маячила одна строчка. Имя. Артем, возможно изменить. Все же, как сказала Ирин, Артем погиб. Желаете изменить имя? Да нет. Мысленно нажав, да появилось новое окно. Введите новое имя. Алатар, меня зовут Алатар. Изменить имя на Алатар? Да нет. И еще одно мысленное подтверждение. Измените успешно. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень. 0. Добро пожаловать в Междулесье. А скажите, уважаемый, Зурс меня кличут. И тут же над головой стражника появилась информация. Имя. Зурс. Раса. Человек. Уровень. 0. Уважаемый Зурс, нет ли какой работы в деревне? Это тебе к старости. Иди прямо, увидишь самый статный дом на центральной площади. Вот тебе туда. Поблагодарив стражников, продолжил путь в указанном направлении. Мда, нулевой уровень, но на вид он явно куда сильнее меня. В чем же подвох? Может, в этих самых уровнях разбираться и разбираться еще. За этими мыслями Алатар и не заметил, как добрался до центральной площади. Дом старосты сложно было не заметить. Это было единственное трехэтажное здание в деревне. Вход украшали аккуратно подстриженные кусты каких-то цветов, отдаленно напоминающих одновременно розы и тюльпаны. Сколько бы Алатар в них ни всматривался, никакой информации не появлялось. Хозяева есть кто, дома, это кого там еще нелегкая принесла? Путешественник я, Алатаром кличут. Вот спросить хотел, может, помощь какая в деревне нужна? Дров наколоть или огороды вскопать? Вопреки ожиданиям старосты оказался не какой-то дед, а здоровенный мужик чуть выше 2 метра ростом. И все, что удалось разглядеть, имя, раса, уровень, 0. Это уже становится интересным. Нет, ну характеристики у него точно не на нулевой уровень. Ладно, все потом. Аллатар, значит, что же привело тебя в наше захолустье? Можешь не отвечать, и так вижу, что потрепала тебя дорога. Помощь действительно не помешает. Мужики-то наши на охоту ушли, а тут с утра бабка-знахарка наша прибежала, мол, печь ей топить нечем. Травы пропадают, и без зельев можем остаться. Возьмешься? Предложено задание. Помощь знахарке. Описание. Одинокой женщине нужна ваша помощь. Путь любого героя начинается с маленького шага. Награда. Репутация с жителями деревни плюс 5. 20 медных монет. Место для ночлега. Ужин. Принять да нет. Отчего ж не мочь, когда и сам вызвался, сказал вслух. А сам мысленно принял квест. Вот и славно, как управишься, приходи, может, еще что найдется. А сейчас ступай, тебе в 5 и краткое, дом слева от центральных ворот. Нужный дом нашелся довольно быстро, сказывались размеры деревушки. Постучав в двери, Аллатар ожидал всякого, но все равно впал в ступор, как только те отворились, перед ним стоял самый настоящий гоблин, а если точнее гоблинша, сгорбленная с длинными свисающими ушами, ростом и до метра не дотягивала, все как в любимых фэнтези-мирах. Вот только кожа была не зеленой, а насыщенного пепельного цвета. «Ты еще кто такой, человек ляпнул первое, что пришло в голову. «Да вижу, что не обр. Чего тебе? Вы уж это не серчайте. Не доводилось мне просто раньше встречать ее. Меня Аллатар зовут, староста сказал, что вам помощь требуется. Аллатар, значит, странное имя. Не здешний поди. Меня Танварезли предки величали, но здесь все просто знахаркой кличут». И тут же появилась информация. Имя. Танварезли знахарка. Раса. Гоблин. Уровень. 0. А помощи правда нужна. Дровишек бы наколоть да побольше. Значит, я по адресу. Инструмент, то есть, а то у меня и есть только что на мне надето. Есть как-нибудь, ты во двор проходи, сейчас топорик принесу. Не успел Аллатар выйти во двор, как бабка-гоблинша уже выбегала следом. Держи вот, топор дровосека. Урон, 3-7. Прочность, 30-30. Требования, сила, 3. Ловкость, 2. И вот еще, напекла, пока жар в печи еще был. Ароматные пирожки, х5. Сытость, плюс 5. Сила, плюс 1 на 30 мин. Телосложение, плюс 1 на 30 мин. Негоже на пустой желудок работать. И только учуяв запах свежей выпечки, пришло и дикое чувство голода. Ведь считай, прошли почти сутки в этом мире, за которые во рту не было и крошки. Спасибо, сказал уже с набитым ртом. Ишь, изголодался, то как, закончишь с дровами, ужином тебя накормлю. Съев пару пирожков, взглянул еще раз на свою характеристики. Имя. Аллатар. Раса. Человек. Уровень. 0. Класс. Нет. Жизнь. 150, 100 плюс 10 йет, за один тел. Бодрость, 100, мана, 150, 100 плюс 10 йет, за один инт. Сила, 5, плюс 1, ловкость, 5, телосложение, 5, плюс 1, интеллект, 5, удача, 1, свободные очки характеристик, 0, навыки, нет, умения, нет, профессии, нет, достижения, узревшие великую. Жаль, что бонусы от еды не суммируются, но хоть наелся. Пора и за работу. Взяв поудобнее топор, ударил по полежке. Топор застрял наполовине, и заряд моей бодрости составил 99-100. Ну что ж, продолжим. Спустя час упорной работы появилось первое сообщение. Получен навык «Лесоруб». Расход бодрости при рубке леса – минус 10%. А за ним и следующее. Сила плюс 1. Не скажу, что намного, но стало чуть легче, да и энтузиазма прибавилось. Так и провозился почти до ночи. Еще несколько раз всплывали сообщения, но просто отмахиваясь от них, продолжал работать. И вот, когда на небе уже вовсю красовались 2 луны, послышался голос знахарки. «Хватит на сегодня, пожалуй, пойдем в дом». Проведя меня на кухню, усадила и поставила на стол большую тарелку с супом и добротную кружку какого-то напитка. «Как поешь, можешь прямо на печи и спать ложиться». Незачем по ночам шастать. Аромат стоял непередаваемый. Но прежде чем приступить к еде, все же решил посмотреть на сообщения. Поднакопилось их немало. Сила плюс 1. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Ловкость плюс 1. Ловкость плюс 1. Получен навык владения рубящим оружием. Навык владения рубящим оружием плюс 2. Навык лесоруб плюс 2. Задание помощь знахарке выполнено. Вернитесь к старости за наградой. Это неплохо, я так дровишек наколол, значит, характеристики можно прокачивать обычными нагрузками. Осталось разобраться с уровнем. Но это завтра, А сейчас есть и спать. Бонусы от еды тоже были весьма приятными. Плюс 20 ед, бодрости. Плюс 20% скорости восстановления бодрости, хп, маны. И все же стоит поспать. Забравшись на печь, сон пришел мгновенно. Глава 5. Проснувшись и быстро сообразив, что в доме никого нет, Алатар направился навстречу к старости. Ведь награду за квест никто не отменял. Шел не спеша, погрузившись в свои мысли. Мир магии, разные расы, вторая жизнь. И вообще, надо ли мне что-то спасать? Подумаешь, еще раз умру. А может и стоит, так и добрался к старости. Староста, открывай, медведь пришел. Где медведь? Староста выбежал, обнажая свой меч. Да нет медведей, это у меня на родине так говорят иногда. Ты поаккуратнее с такими словечками, а то ведь бывали у нас случаи, когда живность лесная в деревню забредала. Так и ворота, ну а болтусы наши не всегда их закрывают. Староста замолчал, о чем-то размышляя. Да знахарка заходила, работу твою нахваливала. Так что держи, честно заработал. Получено. Медная монета, Х20. Репутация с жителями Междулесья плюс 5, всего 5-20 нейтрально. Благодарю, может еще какая работка имеется, или помощь кому надо. А ты зайди к портному нашему, ему вроде как шкурки кроличьи нужны. Вон тот дом, с вывеской ушастый. Спасибо, староста, тогда сразу и пойду. Дойдя до нужного дома, первым, что бросилось в глаза, это вывеска. К обычному куску кожи были пришиты несколько разных ушей, узнать удалось кроличьи, волчьи и лисьи ушки, но хватало и неизвестных. Да уж, больная рекламная фантазия у этого портного, но не мне судить здешние нравы. Двери ожидаемо были открыты, зайдя внутрь, Ал сразу ощутил довольно резкий и не особо приятный запах. Сама же лавка выглядит довольно приятно, на полах расстелены ковры, а на стенах висят гобелены. Справа от входа стоит большой шкаф, его полки заняты одеждой. Чуть дальше имеется комод, на полке можно заметить тарелки. Стоит стол со стульями. Слева есть ящики, корзина и сундук. В дальнем левом углу имеется прилавок. На прилавке также разложена одежда, а у противоположной стены имеется еще один шкаф. За прилавком также находится дверь, ведущая в другую комнату. Справа имеются ящики и несколько манекенов в кожаной броне. Стоит стол с креслом. «Здравствуйте, меня к вам староста отправил. Помощь, говорит, вам нужна», — проговорил Ал в пустую комнату. «Староста, говоришь?» — прозвучало из-за начавшей открываться двери. «Ну, проходи, звать-то тебя как?» Увидев владельца, уже привычно система подсказала. «Имя, уровень, 0, раса, человек». Выглядел же хозяин лавки довольно презентабельно и больше визуально походил, пожалуй, на кузнеца. Крупное мускулистое тело, облаченное лишь в кожаные бриджи и плотный фартук, довольно высокого роста, густыми и черными словно уголь волосами до плеч. Возраст на первый взгляд определить не удалось, но точно не меньше 40. Алатар, можно просто Ал. Что ж, будем знакомы, Снайдер. Информация сразу изменилась. Имя. Грандмастер Снайдер. Уровень. 0. Раса. Человек. ХМ. Не зря я подумал, что с ним не все так просто. Значит, говоришь, староста послал, и чего ж это сразу ко мне? Ну и ладно, потом с ним разберусь. А помощь действительно не помешает. Кроликов мне наловить нужно с десяток, было бы неплохо. Уважаемый Снайдер, простите за грубость, но неужели вы сами их поймать не можете? Да в том-то и дело, что не могу, заразы эти силу чуют. Пробовал я пару раз, так разбегаются, что и подойти не успеваешь. Значит, живность силу чует, и раз уровень здесь у всех нулевой, видимо, речь о характеристиках. Интересно, интересно, а ты, я как раз погляжу, саморазвитием не особо занимался, параметры все как у ребенка. Ну тут что есть, то есть, сейчас вот за голову наконец-то взялся, буду наверстывать упущенное. Так что там с кроликами? В общем, поймай мне 10 штук, само собой умертвив вначале. Бы. А разделаю уже сам, или ты умеешь шкуры снимать? Поскупились родители мои на такие навыки. Ну тогда, если еще пяток сверху добудешь, так уж и быть научу азам. Да и мясо перепадет, чего уж душой кривить. Предложено задание. Добыча крольчатины. Описание. Великий грандмастер стал ужасом для местных кроликов, отчего лишь увидев его, последние в панике убегают. Неизвестно, зачем такому гению понадобился столь низкосортный материал, но он просит о помощи. Цель. Тушка кролика, 10 шате. Доп. Условия. Тушка кролика, 15 шате. Получение навыка скорняк, кожевник. Награда. 10 кг мяса кролика, плюс 1 кг за каждую тушку сверх нормы. Медные монеты, 30. Нож скорняка. Доп. Награда. Репутация Снайдер, плюс 5. Вариативно. Принять, да нет. Конечно же принять. С радостью вам помогу. Вот и славно, Хотя погоди, ты что в этих обносках собрался, хоть и на такую, но охоту идти? Ну да, как говорится, все мое уже на мне. Беда, ладно, погоди минуту. Снайдер вернулся минут через 20. Кстати, на удивление и радость, время здесь исчислялось так же, как и на земле. Вот, держи, осталось от племянника. Выкинуть жалко, а место занимает. Получено. Кожаная рубашка. Прочность 30-50. Кожаные штаны. Прочность 32-50. Кожаные сапоги. Прочность 27-50. Скорость бега плюс 10. И смотри поаккуратнее, там на сильных не лезь. Спасибо огромное за такой подарок, а то и правда глядишь, да от королей бы и откинулся. А как их различать, то какой сильнее, какой слабее? Ты из пещеры что ли выполз? Чем уровень выше, тем сильнее над ними написано, это же и дураку ясно. Да я просто за всю жизнь только людей видел, и у всех нулевой уровень. Ну так у нас разумных он и не растет, мы сами способны развиваться. А вот животные, да чудища всякие от самого мира силу черпают. Вот значит в чем подвох. И по всей видимости этим я от остальных и буду отличаться. Понятно, а то я уж думал, что это со зрением у меня не в порядке. И это искать то их где, а то пока к деревне шел вообще никого живого не видел. Ты видимо шел со стороны плато спокойствия, там и не водится никто. Выйдешь через южные ворота, там их найдешь. Все, ступай. Хорошего дня вам, уважаемый снайдер. Глава 6. Выйдя из лавки, первой же мыслью было побежать на истребление ушастых. Но Ал вовремя вспомнил, что ночевать-то ему негде, и вряд ли гоблинша его приютит по доброте душевной. А значит, надо б на и таверну или двор какой постоялый найти. Ведь такое заведение обязано быть. Заприметив группу детей, которые занимались только им одним известно чем, решил у них и спросить. «Эй, ребят, а подскажите, как до таверны дойти? За медякой подскажем и проведем». Буквально сразу вырулил самый тихий из них, видимо главный в их группке. По рукам, до таверны добрались минут за 20, немного попетляв по узким улочкам. Сам бы я точно дольше добирался. Это было довольно большое двухэтажное здание. Рассчитавшись с детьми, Ал несколько минут постоял у входа, обратил внимание на заурядную вывеску, что-то вроде кружки пива на тарелке, и на табличку, что висело на двери, где явно что-то было написано на неизвестном языке. И стоило только всмотреться получше, как тут же перед глазами появился текст. И только прочитав текст, понял, что говорили то с ним все явно не родном русском языке. Ну хоть с этим проблем не будет, интересно, описать я тоже смогу. Еще немного подумав, зашел внутрь. Таверна внутри была намного презентабельнее, чем снаружи. На первом этаже было довольно уютно. Серый каменный пол, такие же серые, холодные стены с маленькими окнами, в которых вставлены тонкие, практически непрозрачные пластинки слюды. По левую сторону от дверей в стене расположен камин. Над камином разместилась голова медведя, что как бы наблюдал за всем залом, а может и правда наблюдал. По центру зала стоят две деревянные подпорки, удерживающие конструкцию потолка. С обеих сторон от этих опор расположены столы. Ближе к центру стоят длинные из похожего на дуб дерева, с длинными скамьями, на несколько персон. Ближе к углам и стенам столы на две персоны, со стульями. Напротив входа находится барная стойка, основание ее выполнено из камня, а верхушка из какого-то дерева. За стойкой стоит пара бочек, как нетрудно догадаться, с каким-то напитками. Чуть правее от стойки в стене расположена дверь, что вела на кухню. У дальней стены, по левой стороне, расположилась лестница с перилами, ведущая на второй этаж, где по всей видимости расположены комнаты для постояльцев. Свет давали какие-то странные светильники, похожие на факел, но без огня и тем более лампочек. А какой здесь стоял аромат! От одного вдоха слюна готова вырваться наружу. Посетителей практически не было, сказывалось раннее время суток. За стойкой стояла и протирала поверхность милая, довольно привлекательная девушка. Всмотревшись, система, как и полагается, подсказала: имя, раса, полуэльф, уровень 0. Почти сразу обратив внимание на нового гостя: проходите, присаживайтесь, я подойду к вам через минуту, прокричала она через весь зал. Алатар же молча подошел к стойке. Подскажите, можно ли у вас комнату снять? Да, разумеется, 5 медиков за ночь, еще за 2 завтрак и ужин, а за медяк можно будет еще и принять ванну. Пожалуй, пока хватит и просто комнаты с едой. На 2 ночи точно задержусь, а там поживем увидим. И отсчитал 14 медных монеток. Ну и ладно, комнаты на втором этаже, ваша с номером 3. Завтрак могу вам принести в комнату, все равно заняться нечем. С не особой радостью проговорила девушка, протягивая ключ с биркой. Буду вам очень благодарен. Меня зовут Эллин или просто Лин. Рад знакомству, я Алатар. В общем, буду вам очень благодарен, Лин». Забрав ключ, Ал отправился в свою комнату. Второй этаж встретил также приветливо. Пол и стены здесь были деревянные. Длинный коридор, на стенах которого висят такие же, только в уменьшенном виде, факелы, освещая его и несколько картин. Всего на этаже 8 комнат. Сама же комната была среднего размера. Слева от входа расположился шкаф для одежды. По правую сторону у стены одноместная кровать с небольшим комодом. Напротив дверей расположены два окна, между которыми расположился небольшой стол и пара стульев. Вот и все удобства. Мда, как говорится, просто и без вкуса. Ну, имеем, что имеем. Буквально через несколько минут в двери постучала Селлин. В руках у нее был поднос, на котором расположилась тарелка с обычной яичницей, парой ломтиков бекона и кружка с тем же напитком, что и у знахарки. «Надо узнать, как это называется, очень уж квас напоминает», — ты быстро сказал Ал, не скрывая свое удивление. «Гостей сейчас мало, вот я сразу заготовку и взялась. А меня научишь?» «Непонятно зачем», — спросил Ал, конечно же, ни на что не рассчитывая, но ответ удивил еще больше. «Почему бы и нет? Папа, думаю, против не будет. Только продукты или свои неси, или заплатишь как за полноценный обед. Тогда отложим это на завтра. Сегодня еще есть чем заняться. Спасибо тебе. Приятного аппетита». Эллин, подмигнув, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, оставив Алла наедине с едой. Репутация с Эллин плюс 10 дружелюбие. Интересно, это она со всеми такая или просто я понравился? Нее бред, наверняка политика компании. Что ж, перекусим и на охоту. Быстро все слопав, система обрадовала следующим сообщением. Регенерация плюс 5 мин. Длительность 5 часов. Спустившись и решив не испытывать удачу, обратился к Лин. А прекраснейшая Лин, во-первых, яичница была изумительной, даже не представлял, что ее можно так вкусно приготовить. Та сразу же залилась краской, хоть это и не сильно заметно на пепельно-оттенке кожи, но эмоции на лице ее все равно выдали, да и система не поскупилась. Репутация с Эллин плюс 5, не дав ничего ответить, продолжил. А во-вторых, не подскажешь, к южным воротам в какую сторону? Да, спа, спасибо. И это как выйдешь, поверни налево и через 3 дома направо. Выйдешь на главную дорогу, по ней до вороты дойдешь. Ты же не в лес собираешься? Вроде нет, мне кроликов добыть нужно. А ну, они сразу за воротами и водятся, мимо не пройдешь. Кстати, если надо будет мясо куда-то деть, то мы берем его по медику за 5 кило. Предложено задание не только ценный мех. Описание. Принести Эллин мясо кролика. Награда. 1 медная монета за каждые 5 кг мяса. Принять, да нет. Хорошо, если что останется, то принесу. Ну, мне пора. Пока и осторожнее там, а то вдруг тебя кролики загрызут. Кого я тогда учить буду? Попрощавшись и выйдя из таверны с довольной улыбкой на лице, Алатар отправился в сторону ворот. На дорогу ушло добрых 40 минут. Уже на выходе из деревни собралось несколько человек, по всей видимости местных охотников. И уже было хотел пройти мимо, но кто-то из компании таки решил его окликнуть. «Эй, парень, куда путь держишь?» Прозвучало это с ехидным смешком. «Неужели проблемы будут? Надеюсь, обойдется. Да вот кроликов иду ловить, а то господин Снайдер говорит, что они уже от всех охотников прячутся. А вон оно что, ну так то да боятся они нас, силу чуют. А ты что на них с голыми руками охотиться собрался? Угу, меня по дороге ограбили немного». «Понятно, Рилди, дай пацану кинжал свой, раз для деревни старается», — обратился неизвестный к рядом стоявшему. «Вот держи, вечером в таверну принесешь и не вздумай сломать. А если потеряешь, до 30 медиков должен будешь», — оскалился Рилди, протягивая кинжал. «Спасибо огромное, обязательно верну, не обещаю, что таким же целым, но верну». Получен кинжал охотника. Урон 2.7, шанс критического удара 20%, прочность 56.70. Еще раз поблагодарив всех собравшихся и не став интересоваться именами, Алатар вышел из деревни. Лин не соврала, буквально в сотне метров от стены на лужайке и расположились эти невинные белоснежные создания. Почему белоснежные? Да потому что именно так они и назывались. Имя. Белоснежный кролик. Уровень. 0. Жизнь. 15-15. Новая строчка. Занятно. Ну то, что видно хп, а ниже жизни, это очень хорошо. И с криком «Да начнется битва!» поспешил к этой самой поляне. Глава 7. Ближайший кролик то и дело поглядывал на приближающего будущего противника, но все так же спокойно продолжал наслаждать теплыми лучами солнца. Взяв кинжал в правую руку, Ал стал приближаться осторожнее. Ну что ж, ушастый, «Приступим». Выкидывая руку вперед для первого удара, ожидал чего угодно, но только не такого поворота. Утренняя роса еще не успела испариться, и сделав не очень удачный выпад, уже через секунду Алл оказался лежащим перед милой мордашкой. «Это ж надо так опозориться перед первой жертвой». Но хоть в ответ не напал и убегать вроде не собирается. Кролик с недоумением поглядывал, продолжая пастись на полянке. «Хватит разлеживаться, все готовься, ушастый». Раза с пятого наконец-то удалось нанести удар, и сразу же появилось сообщение. «Вы нанесли 3 ед, урона белоснежному кролику». «Fucking shit, это ж как неудобно, а если попробовать изменить?» И тут же текст изменился. «Нанесен урон 3 ед, так немного лучше». «Ай, больно, блять». И следом еще одно сообщение. «Получен урон 3 ед». Пока Элатар был погружен в чтение сообщения и свои мысли, жертва зря времени не теряла, и кролик уже успел укусить его за ногу, даже ботинок прокусил. Далее же бой потек в более плавном русле. Алл отступил на шаг назад, отходя от следующего выпада. Пушистый же оттолкнулся задними лапами от земли, в прыжке нацелившись прямо в горло. Алл, попытавшись увернуться и не удержавшись на ногах, начал заваливаться на спину, но при этом как-то небрежно выкидывая руки вперед. Выскочило очередное сообщение. «Вы нанесли критический удар. Урон 5. Кроль явно не ожидал подобного развития событий, а потому и успел сориентироваться, когда Алл уже продолжил наносить свои удары. Одно за другим выскакивали сообщения, на которые некогда было обращать внимание, и все же выжить кролику было не суждено. Добив ушастого, настало время и почитать. «Вы нанесли критический удар. Урон 5 ед. Вы убили белоснежного кролика. Получен навык владения холодным оружием. Шанс критического удара плюс 1%. Вы изучили умение контрудар. Контрудар. Описание. При успешном уклонении следующий удар с вероятностью в 50% будет критическим. Это когда я успел прием выучить, когда удачно упал, что ли, вот откуда не ждал, так не ждал. Так, надо перевести дух, запихнуть тушу в сумку и продолжить. Все-таки это было несложно. Стоило только прикоснуться к туше, как из нее в руку стало перетекать почти незримым потоком энергии, отдавая легким теплом и покалывание по всему телу. И следом еще одно сообщение. Получен опыт 10 ед. Разблокировано увеличение уровня. До следующего уровня. 10-300 опыта. Просидев еще несколько секунд и сняв с плеч свой мешок, Алл спрятал в него свою первую добычу и решил посмотреть свой статус. Имя: Алатар. Раса: человек. Уровень: 0-10-300. Класс: нет. Жизнь: 150-150, 100 плюс 10 ед за один тел. Бодрость: 98-100. Мана: 150-100 плюс 10 ед за один инт. Сила: 8. Ловкость: 8. Телосложение: 5. Интеллект: 5. Удача: 1. Свободные очки характеристик: ох, 0. Навыки: владение рубящим оружием — 2. Владение холодным оружием — 1. Лесоруб — 2. Умения: контрудар. Профессии: нет. Достижения: узревший великую. Мысленно открыв инвентарь, там появилась первая заполненная ячейка. Тушка белоснежного кролика — 1 шате. Ну все, хватит рассиживаться, как заверяли великие кач наши, все. Шаг за шагом пробираясь вдоль поляны, сметая косых одного за другим, только и успевал собирать добычу. И как гласили классики, смеркалось. Для перехода на первый уровень оставалось убить еще 6 кролей. Во время охоты система отзывалась еще несколько раз. Сила плюс 1, ловкость плюс 1, телосложение плюс 1. Сумка также немного потяжелела, не критично, но давала о себе знать. И тут Алл приметил одного кролика, который был в стороне ото всех и явно немного крупнее. Чуть приблизившись, только и успел прочитать. Имя: белоснежный заяц. Уровень: 3. Жизнь: 250-250. Как тот одним прыжком преодолел больше половины расстояния, что их разделяло, и явно был настроен недружелюбно. Следующий же прыжок зайца и вовсе сбил Алатара с ног. Получен урон 20 ед. «Ты что творишь, тварь ушастая?» Быстро поднявшись и ухватив покрепче рукоять, ждал следующего прыжка. Успешно увернувшись, смог полоснуть зайца по спине. «Вы нанесли критический удар. Урон 18 ед». И начались танцы. Еще несколько раз Алатар пропускал удары, не успевая вовремя среагировать, и порядком подустав и весь в ссадинах, и явно с внутренним кровотечением готовился встречать очередную и, возможно, последнюю атаку. Ведь показатели жизни у обоих не впечатляли. Алатар: жизнь 40-150, а пушистого и вовсе были на грани. Белоснежный заяц: жизнь 7-250. В один момент глаза зайца покраснели, Вокруг тела начала появляться странная красноватая дымка и резкий рывок. Время будто замедлилось, Ал всем нутром чуял, что если он не увернется, то этот удар станет для него последним. И что я вот возьму и помру от лап зайца, да крутого героя выбрали, а вот хренушки. Мысли пронеслись в одно мгновение, а уже в следующее, нет, Ал не стал уворачиваться. Наоборот, сделал ответный рывок в сторону зайца, выставив вперед свой кинжал, и тот угодил прямиком зайцу в глаз. Вы нанесли критический удар. Урон 7 ед. Вы убили белоснежного зайца. Вы убили противника, превосходящего вас по уровню. Полученный опыт плюс 20%. Получен опыт 50 плюс 10 ед. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Телосложение плюс 1. Получен уровень. Свободные очки характеристик 5. Все показатели восстановлены. Доступна карта. Разблокировка остальных разделов будет произведена при получении класса и профессии. От появившихся сообщений Ал не то чтобы растерялся, а лишь конкретно охренел. Это что за пиздец прилетел? Голова разрывается. Так, Артемка, успокойся, дыши. А-а-а. Боль как будто раскаленную иглу в одно ухо вставили, а из другого достали. Все закончилось так же резко, как и началось, и боль сменилась мягким и приятным теплом, которое как манна небесная полилось по всему телу. И от этого чувства Элатар отключился. Глава 8. Очнулся уже, когда луны прошли треть своего пути. Кролики все так же мирно паслись, не обращая никакого внимания. Да прилетело, конечно, знатно, надо поскорее вернуться в таверну и совсем разобраться. Так, где там эта карта? Стоило только подумать, как перед глазами прямо в воздухе раскрылось обширное черное полотно с небольшим просветом. Значит, тут облом и показывается только то, что я сам видел, ну и то соль, хоть заблудиться не получится. Правда, не очень удобно. А если так, немного потренировавшись, удалось уменьшить размер и масштаб, а также передвинуть карту в правый верхний угол поля зрения, и сразу отправился в деревню. На воротах стоял уже знакомый стражник. На приближение Алла тот никак не отреагировал. Уснул, что ли? Ну и ладно. Не став тревожить представителя закона, поспешил в свой первый уголок в этом мире. С картой и отличным самочувствием добрался довольно быстро. И на подходе увидел тех самых утренних охотников. Господин Ридли, а я вот как раз вас искать хотел. Троица, услышав это обращение, заряжала так, словно услышали самую смешную шутку в жизни. Гар, ты слышал? Господин Нахахах, это ж надо так этого алкаша назвать. Эйрик, тебе вообще-то обращаются. Чего тебе, пацан? Ридли, пошатываясь, начал медленно приближаться. Так это, кинжал вернуть. Ал достал кинжал и протянул, держа тот за лезвие, чтоб лишнего не подумали, а то алкоголь то еще чудо-средство. А это ты тот оборванец-путешественник, ну что вернуть решил, молодец. Но я вообще-то пошутил. Мне эта зубочистка без надобности, так что пользуйся. И помни безмерную щедрость могучего Ридли. Проговорил гном, и смачно отрыгнув напоследок. Да-да, это был классический гном, какими их рисуют во всех фэнтезийных мирах. Невысокий, широкоплечий и бородатый. Не увязывалось в нем только одно. Это был златовласый блондин. Большое спасибо, если б не вы, то, наверное, я тут уже не стоял. Но троица уже не обращала никакого внимания и плавно удалялась в противоположную от таверны сторону, что-то негромко напевая. Зайдя внутрь, немного опешив от неожиданности, Ал сразу направился в сторону лестницы. Есть особо не хотелось, да и присесть было негде. В довольно просторном на первый взгляд зале было полно народу. Вроде маленькая деревушка, откуда ж их столько? Хотя вряд ли тут какие-то средства защиты имеются. Уже на подъеме его таки заметила Эллин. Молодой человек, вы вообще осознаете, что мы как бы беспокоимся о своих постояльцах? С легким гневом высказала полукровка. Лин, ты это извини, если переживать заставил. Просто так вымотался, что отключился прямо на поляне. Да и все еще хочу спать. Давай все свои мысли ты мне утром расскажешь. Та сразу же засмущалась и слегка потупила взгляд. Хорошо, тогда сейчас принесу ужин, а есть или нет, сам решишь. И быстро убежала на кухню. Добравшись до комнаты, Ал разделся, убрал все в шкаф, туда же закинув и сумку-мешок. И уже было собирался улечься на кровать, но раздался стук в дверь. Без задней мысли разрешил войти, напрочь забыв, что стоит в одних трусах. Вот ужин. Ой, что ж вы, я не смотрю. Закрыв глаза рукой, так и осталось стоять в проходе. Румянец уже был виден слишком отчетливо. Извини, сейчас оденусь. И быстро достал штаны и кое-как натянул их. Все, я одет. Еще раз извини, совсем из головы еда вылетела. Да и за то, что внизу, так ответил тоже. А ты правда, что ли, переживала? Мы же даже не знакомы толком. Конечно, переживала. Лин поставила поднос на стол, но почему-то не спешила уходить. Мы ведь договорились, что я тебя готовить буду учить. У меня все планы уже с учетом этого построены. А тут тебя все нет и нет. Даже охотники уже вернулись, я у них спрашивала. Слегка поправив прядь и повернув голову в сторону окна, лунный свет слегка коснулся ее лица, отчего глаза будто засияли. Они сказали, что видели тебя утром, а когда возвращались, то возле стен никого не было. Ал, хочешь верь, хочешь нет, ты первый разумный за последние годы, кто отнесся ко мне без грубости. Ты же заметил, что я не совсем эльфийка. Ну да, есть в тебе что-то особенное, но какая разница? Я вроде не замечал, чтоб тут как-то плохо уживались разные расы. Так-то оно так, но вот таких, как я, полукровок, мягко говоря, не особо любит. Все расы хоть и живут в гармонии и отношения у всех хорошие, но кровь смешивать считается очень постыдным и неправильным. А отсюда и отсутствие нормальной работы и вообще жизни. Так что спасибо тебе за эту каплю доброты. Эллин направилась к выходу, но Ал встал у нее на пути и молча прижал к себе. Простояв так молча несколько минут, Ал почувствовал, как ее дыхание стало учащаться. Слегка отодвинув волосы, он приоткрыл ушко, которое вроде и было почти обычным, но все же заострялось к верхушке. Не удержался и поцеловал его. В эту же секунду Лин вздрогнула, и, хотя она инстинктивно хотела убежать, ее тело словно замерло, оставив лишь едва слышный стон. В этот момент все мысли и заботы исчезли, оставив лишь бурю чувств и страсти. Алатар продолжал целовать ее шею, его губы скользили по ее коже, вызывая трепет и дрожь. Он медленно провел руками по ее спине, ощущая ее тепло и напряжение. Эллин, не в силах сдержать свое возбуждение, обняла его, ее руки скользнули по его груди, исследуя каждую мышцу. Когда страсть достигла своего пика, они направились к одинокой кровати. Эллин, улыбаясь неуверенно, тряхнула головой. Они легли на кровать, их тела плотно прижаты друг к другу. Эллин осторожно раскрыла его верхнюю одежду, ее руки исследовали его обнаженное тело, как если бы это был новый мир. Алатар ответил тем же, его руки уверенно ласкали ее, их движения становились все более синхронными, их дыхание все более прерывистым. В комнате раздавались только тихие стоны и шепоты, перемежающиеся с наслаждением. Когда ночь достигла своего пика, они были погружены в абсолютное наслаждение, их тела и души сливались в едином порыве страсти. Тепло и близость, которые они делили, окутали их, оставляя только ощущение полной удовлетворенности. Под утро, когда страсть начала утихать, Лин быстро натянула платье и тихо покинула комнату, оставив Алатара в размышлениях о том, что они только что пережили. Глава 9. Проснулся Алатар уже в гордом одиночестве, на столе стояла уже давно остывшая еда. Чувства были очень смешанные. Как так получилось? Как теперь быть? Посмотрим, как сама Лин себя будет вести, а там решим. Сейчас же характеристики. Так и как вас увеличивать? Открыв окно параметров и мысленно представив, как в поле телосложение цифра 7 изменяется на 8, все получилось. Так теперь, наверное, еще 2 пункта в телосложение, а остальное в силу. Неизвестно еще, когда я тут магией обзаведусь, а вот выживаемость увеличить лишним не будет. После всех манипуляций характеристики выглядели так: имя — Алатар, раса — человек, уровень 1.0500, класс — нет, жизнь 200-200, 100 плюс 10 ед за 1 тел, бодрость 98-100, мана 150-100 плюс 10 ед за 1 инт, сила 12, ловкость 10, телосложение 10, интеллект 5, удача 1, свободные очки характеристик, ох, 0, все еще посредственно, но это дело наживное, пора и к Снайдеру отправляться. Одевшись, съев еду и не получив от нее никаких бонусов, посеменил к выходу. Время было раннее, зал таверны ничем не напоминал место, где каких-то 6-7 часов назад происходила весьма шумная попойка. Элина, как и всегда, стояла за стойкой, время от времени протирая поверхность. «Доброе утро, Ал, как вам спалось?» Опешив от такого обыденного приветствия, даже не нашелся, что сразу ответить. Решила все-таки делать вид, что ничего не произошло, или это какая-то проверка. Да и пофиг, ни она первая, ни она последняя. «Добрая Лин, знаешь, весьма неплохо, хотя и понял, что зря отказался от ванной. Ну это всегда пожалуйста, цена пока не менялась, один медный и будешь благоухать. И знаешь, я бы посоветовала с этим не затягивать». Посмеялась со своей шутки и молча продолжила елозить тряпкой. «Очень смешно, хотя в чем-то ты права. Вот вернусь с мясом, Ю, научишь готовить и сразу в ванну. Нет, вот как помоешься, так и начну учить. Раз так просит учитель, то договорились. Хорошего дня, блестящие глазки. Лин от последних слов слегка вздрогнула и опустила взгляд. Не задерживайся, а то передумаю. Выйдя из таверны, направился прямиком в лавку портного, благо уже успел изучить карту и выбрал оптимальный маршрут, так что через каких-то 10 минут уже стоял на пороге. Мастер Снайдер, справился я с поручением. Ну проходи, посмотрим, что ты там принес. Пройдя в дальнюю комнату, которая оказалась и спальней, и мастерской, Ял вывалил содержимое сумки в углу, который указал его будущий учитель. Так значит, 24 кролика и один заяц, и как это он тебя не прибил? Честно говоря, с трудом. Если б не кинжал Ридли, наверное, и сдох бы от его лап. Вон он как, ну ничего, еще с месяцок кроликов погоняешь, там глядишь и ребята наши на охоту возьмут. Если, конечно, раньше уйти не планируешь. Вообще думал в город пойти, но наверное на месяц задержусь, а если вы еще и шкурки потом купите, то уж точно. Если хорошие будут, то куплю, на обивку они очень даже хорошо идут. Предложено задание: истребление ушастых. Описание: принести грандмастеру Снайдеру шкуру белоснежного кролика качеством не ниже хорошие. Награда: хорошая шкура, 1 медная монета шате. Отличная шкура, 2 медных монеты шате. Превосходная шкура, 5 медных монет шате. Принять да нет, в голове подтвердив квест. Буду стараться, если не передумали меня научить. Мое слово нерушимо, так что сейчас и приступим. Бери нож, и вот тебе еще за старание. И протянул небольшой кошель. Задание добыча крольчатины выполнено. Дополнительные условия соблюдены. Получено: медная монета 30 шате. Нож скорняка. Урон 3-8. Прочность 40-40. Репутация с Грандмастер Снайдер плюс 5-10-20 нейтрально. Снайдер установил какое приспособление и ловко закрепил на нем первую тушку. Смотри внимательно, пару раз покажу, потом сам попробуешь. Вначале удобно закрепи тушку где-то на середине своего роста, так будет удобнее всего. Начинай всегда с задних лап. Теперь их нужно аккуратно подрезать. И дальше не спеша проводим ножом вот по этой линии. И сделал разрез от одной лапы к другой, удалив хвост. Продолжаем помогать себе ножом, легонько подрезая мышцы и стягиваем шкуру, двигаясь к голове. Здесь не спеши ее срывать. Сначала снимаем с передних лап, и в самом конце переходим к мордочке. Делаем надрезы здесь и вот тут. Ловко прорезав уши вокруг глаз до конца мордочки, Снайдер закончил обрабатывать первую тушку. Запомнил? Ага, вижу, что не очень. Сейчас покажу еще на одной, а дальше сам попробуешь. Повторив не спеша все манипуляции и отложив еще одну готовую шкурку, уступил место Алу. Первые две тушки Алатар напрочь испортил. Где надрез шел криво, где слишком глубоко, а где и вовсе порвал, будто мясник какой-то. Но на третьей Ял стал замечать, что некоторые места как будто подсвечивались. Протерев глаза на всякий случай, понял, что это ему не мерещится, ведь свечение было как раз в тех местах, которые показывал Снайдер. Используя эту подсказку на четвертый раз, у него таки получилось, и ожидаемо появилось сообщение. Изучена профессия, скорняк. Получен навык снятия шкур. Снятие шкур, плюс 1. Уже на следующей туше руки Алла двигались сами по себе, делая аккуратные и почти идеальные надрезы. Мастер Снайдер, кажется, у меня наконец-то начало получаться. Да они просто шикарные, а если быть более точным, то последнее превосходного качества. Вы просто отличный учитель. Это конечно да, но чтоб вот так сразу. Ты явно непростой паренек. Ал немного запнулся и потерял концентрацию на очередной туше, испортив ее. Да будет вам. Поживя с мое, начинаешь видеть в людях то, что другие порой не замечают. Но это твои секреты, и пускай таковыми и остаются. Репутация Грандмастер Снайдер плюс 8-18-20. Занимайся, позовешь как закончишь. Хорошо, мастер. Снайдер удалился, глубоко погруженным в свои мысли. Что же не так с этим парнем? А да и хрен с ним. Глава 10. Оставалось разделать еще 14 кроликов. И отдавшись на волю навыка, попытался отбросить все мысли. Но в голову так и лезли воспоминания о прошедшей ночи. А мне ведь у нее еще кулинарии учится. Да и вообще, что это было? Почему я остановил ее? Почему она осталась? Стоит ли начинать разговор об этом или просто принять как данное? Сколько вопросов и все без ответов. Ну поживем увидим. Так за этими размышлениями Алла и не заметил, как закончил снимать последнюю шкурку. На некоторых он все же отвлекался, и они получались немного хуже. Все аккуратно сложив, решил, что пора звать мастера. Скорняк, ученик, 5%. Снятие шкур, плюс 2. Ловкость, плюс 1. Итого, 4 превосходного качества, 6 отличные и десяток хороших. Вот держи. Снайдер протянул небольшой кожаный кошель. Получена медная монета 40 шате. Две монеты за кошель. Да я так и подумал, а когда за мясом зайти? А точно, я ж тебе и мясо обещал. Иди за мной. Они прошли в подобие кухни. И Снайдер из какого-то шкафа, уж очень напоминающий холодильник, выложил довольно большую гору мяса. Мастер Снайдер, а что это за шкаф у вас такой? Это творение гномов. Хладный шкаф называется. Эти умельцы обычный шкаф морозными рунами зачаровали, и в нем всегда холод держится. Стоит, конечно, недешево, но окупается с лихвой. Понятненько. Ну точно холодильник. Еще и руны здесь есть, капец, приплыли. Получено мясо кролика, 24 шате, 24 кг. Сумка у тебя, погляжу, тоже непростая, но все же долго сырое мясо не хранится. Да меня вот Эллин из таверны как раз обещала кулинарным навыкам обучить. А что останется, там и продам. Вот и славно, ну все, ступай, а то мне свежими тушами заняться нужно. Как шкур добудешь, забегай. Обязательно, и спасибо, мастер Снайдер, за помощь, и за науку. Грандмастер, ничего не ответив, молча отправился работать. Репутация Грандмастер Снайдер плюс 2-20-20. Уровень репутации достиг нового уровня. Грандмастер Снайдер, 0-50, дружелюбие. А как, надо побыстрее найти подход к этому мужику. Чувствую, что-то серьезное скрывает, а пока идем готовить. В таком приподнятом настроении Аллы добрался к таверне, время близилось к вечеру, но, на его счастье, посетителей было немного. «Привет, Лин. Ал, ты вернулся? Я уж думала, до утра застрянешь. Готов учиться? С тобой всегда готов. Ой, ну скажешь тоже, пойдем на кухню, мой руки, а я пока все подготовлю». Пройдя на кухню, Ал первым делом достал все мясо и только после этого пошел к рукомойнику. Хорошее мясо, постарайся все не испортить. Задание не только ценный мех выполнено. Получена медная монета 5 шате. С такой наставницей это будет несложно. Начнем, пожалуй, с самого простого, а именно с той самой полюбившейся тебе яичницы. В походе, конечно, такую сложно будет приготовить, так как здесь весь секрет в температуре. Я сначала оставляю на малом жару и только в конце переставляю на сильный. Сам понимаешь, на костре такое не повторить. Но запомни сами основы. Итак, бери два яйца, сковороду ставь на ближний к тебе камень. Ал быстро проделал все манипуляции, заметил также на столе подобие сливочного масла, хотя скорее это оно и было, и сразу добавил хороший кусок на сковороду. Да вот так, молодец, Ал, ты точно раньше не готовил. Как только масло растопилось, следом отправились и яйца. Теперь ждем ровно 3 минуты. В это время добавляем специи, я использую соль и несколько трав. Потом напишу, какие именно, а лучше еще и нарисую. И переставляй на второй камень, у него выше температура, ровно на минуту. Изучена профессия, кулинария. Получено. Яичница глазунья, 1 шате. Вроде получилось. Тогда давай попробуем. Лин взяла 2 комплекта приборов. Только это давай ты первый. Как хочешь, но смотри, вдруг тебе не достанется. Что я могу сказать, Ал? Есть это, конечно, можно. Пару рецептов я тебе дам, но практиковаться и учиться тебе еще очень долго. И, может быть, со временем я расскажу тебе один свой маленький секретик. А теперь я, пожалуй, вернусь к гостям. Чмокнув в губы, Лин быстро умчалась обратно за бурную стойку, оставив начинающего героя в гордом одиночестве. Чем бы теперь заняться? Пожалуй, стоит для начала выспаться. Утром, наверное, стоит зайти к Лин и выучить рецепт кролика, а потом идти и показать этим ушастым, кто тут босс. Да точно так и поступим. С этими мыслями Аллы отправился к себе в комнату, чтобы насладиться приятным чувством сна. Интерлюдия. Тем временем в землях зергов, в неочередное собрание генералов,